Глава 37. Переговорщик. В коридоре останавливаюсь. Ну и куда идти? На первом этаже ходят люди, точнее, оборотни. Но никому из них я подходить не рискую. В конце концов, я вроде как послала их собрата. Я и раньше им не нравилась, теперь еще меньше причин мне симпатизировать. Хотя это Эрик бросил меня. Иду обратно к своей комнате. Рюкзак не трогал. Надеялся, что я вещи тут брошу, или думал, что я не решусь уйти. Как бы не так. Закидываю лямку на плечо и возвращаюсь, прикидывая, где тут лестница. Ладно, об этом подумаю потом. Сейчас нужно понять, как вернуться в явь. Эх, был бы здесь Арс, к нему не страшно подходить, приятно наоборот. «Настя?» Раздался чей-то голос, но владельца я нашла не сразу. Ко мне подошел молодой мужчина, но я отказываюсь верить в то, что он не плод моего воображения. Среди собранного официоза всех представителей дома Волка этот выделялся сильно. Футболка с ярким принтом аниме парня в центре взрыва, темно-зеленые джинсы с цепью, белоснежные кроссовки с ярко-оранжевыми шнурками, в придачу татуировка на всю руку. Он волк или тоже лис? А что? Красивый, но крупнее Арса в мускулатуре и не рыжий. Похож на Эрика типажом, только явно добрее и приятней. «Ну, привет, клубничка! Я Макс!» Он протягивает мне руку. «Привет!» Не знаю, чего от этих оборотней ждать, поэтому осторожно улыбаюсь. «Это тебя заставили меня выпроводить?» «Может, наоборот?» «Повесили ответственную миссию переубедить?» «Прости, но ты обречен на провал». «Жаль!» Макс кивает в сторону двери и первым начинает движение. Мы выходим на улицу и спускаемся по ступеням на траву перед дворцом. Я замечаю осуждающие взгляды и злюсь еще больше. Они серьезно не понимают, даже не пытаются понять и представить, как эта ситуация выглядит с моей стороны. Дарк поскуливает, но покорно переставляет лапы. Снова думаю, не оставить ли его тут. В яви меня не ждет ничего хорошего. Зачем еще и ему страдать? «Не обращай на них внимания», — вздыхает Макс. «Мы с Тайной трагедию одного переживают все, но не все готовы понимать и принимать». «Не такая уж трагедия». «Ошибаешься, клубничка». «Не называй меня так». «Ладно, прости». Макс чешет затылок, а я замечаю на безымянном пальце кольцо. Почему-то чувствую разочарование. Этот парень кажется куда приятней, чем Эрик. Спокойнее так уж точно. Мы выходим на улицу и снова идем в тишине. Макса она нервирует сильнее, чем меня. «Слушай, не злись, но я должен сказать. Эрик молодой еще, не сдержанный. Плюс кандидат в альфу. Там в голове черти что творится. Может, не надо, а?» «Все, что было, ошибка. Безбожно вру я. К тому же он со мной порвал». «Эрик — вспыльчивая бестолочь. Не сможет он без тебя. Сейчас выйдешь из Муниса, выть начнет. Хочешь, я вправлю ему мозги?» «Нет, но спасибо, что пытаешься». Улыбаюсь я, кивая на его руку. «А ты тоже в качестве ухаживания похищал свою жену?» «Нет, не пришлось», — посмеялся Макс. «Она нашла меня в крови и подумала, что я собака. Нужно сказать, объяснять про оборотней, истинность и прочее было очень странно, особенно после того, что я жил в ее квартире некоторое время и видел ее разной». «Фу, да ты тоже извращенец!» Морщусь я, отступая на шаг. «Неправда?» Обижается Макс, а потом смеется. Лапами глаза прикрывал. Ее это смешило. Я тоже улыбаюсь. Блин, жалко, что он женат. Он мне нравится все больше. Клубничка. Макс закидывает мне руку на плечо. Вот чего бежишь, а? Ну, если бесит тебя этот дом и вся толпа, скажи. Будет вам отдельная жилплощадь. Просто поговори с Эриком, изложи претензии, так сказать. Не спеши рвать, это же легче всего. Попробуй договориться. Не хочу с ним договариваться. Я хочу, чтобы он оставил меня в покое. Стряхиваю руку. Жить нормальной жизнью, когда меня хоть немного уважают, а не принимают решения в духе «тебе так будет лучше, просто ты дура, не понимаешь, что тебе добра желают». Тебе не нравится его поведение? Или сам Эрик? Щурится Макс, становясь еще красивее. Нет, с этими оборотнями невозможно нормально говорить. С чего они все такие секси, блин? Уже не важно. Я складываю руки на груди. Мы расстались. Все кончено, ничего не будет. У вас же живут люди, потеряв истинную. Плохо, но живут. Вот и Эрик справится. Он сам сказал. Макс качает головой, и мы продолжаем путь. Петляя улочками, наконец выходим к странной яме, будто воронке, внизу которой стоит вытянутый дом с зеленой крышей. «Знаешь, в чем ваша проблема?» Снова нарушает тишину оборотень. И, не дожидаясь ответа, я собиралась сказать, что мне неинтересно, усмехается. «Вы оба хотите быть главными?» «У Диен матриархат, правильно?» Эрик — потенциальный альфа. Ты хоть и не оборотень, тоже стремишься к лидерству. Вот вы и скалитесь друг на друга. Уступи, будь хитрее. Клубничка, он же в лепешку ради тебя расшибется. Просто не мешай ему думать, что он главный. «Хватит!» — рычу я. «Между нами все кончено. Мы оба так решили. Может, у вас принято лежать перед альфами на задних лапках, покорно виляя хвостиком, но я так унижаться не стану. Уже пыталась быть с ним мягкой и ласковой. Эрику не понравилось, и ценить мои усилия он и не подумал. Унижаться снова, чтобы не уязвлять его гордость, я не стану». Макс качает головой, но не развивает тему. «Нет, ну нормально. Я же пыталась быть ласковой. Почти даже отдалась ему. А Эрик что? Унизил меня. Отнял волю и заставил делать то, за что мне до сих пор стыдно. Живот ноет, будто я мышцы там потянула. Или они напряглись слишком сильно и не могут расслабиться. И все же слова Макса что-то задевают во мне. Настолько, что я... неуверенно оглядываюсь на улицу, с которой мы пришли. Вспоминается тот день, когда в парке перед Новым годом меня преследовал белый волк. Сейчас будто бы тоже наблюдают, но сколько я не приглядывалась, не видела нигде горящих голубых глаз. Сердце ноет. Понимаю, что подсознательно жду, что нас нагонят, остановят. Не пустят. Может, я все же поторопилась с решением.